церковью акционером Diplomat Nation Bank. Правые дают зеленую улицу. Но вернемся к частным беседам Джеймса Уиллина в коридорах Council for National Policy в тот январский вечер 1982 года в Далласе, штат Техас. Зачем Вигари уговаривать его отказаться от сотрудничества с Мунсонменом? Он, несомненно, уже знает, что Washington Times доверит ему рекламную кампанию, предшествующую выходу газеты. Надо ли притворяться генералу Синглаубу? В конце года он будет одним из главных гостей на 5-й конференции средств массовой информации, организованной в Сеуле владельцами новой газеты. Зачем Терри Долану настаивать на отказе? Он одним из первых подпишет прокламацию в поддержку Washington Times, которую газета позже поместила на первой странице. Почему преподобному отцу Тим Лахве не желать, чтобы его друг Джеймс Уиллин возглавил мунистскую ежедневную газету? Когда 2 года спустя Муна отправили в тюрьму за неуплату налогов, Тим Лахве и его начальник Джерри Фолвелл, национальный президент морального большинства, поднимут крик о несправедливости и религиозных преследованиях. А если заглянуть поглубже, то почему Council for National Policy почти в полном составе надо отказываться от единственного оружия, которого нет в его арсенале накануне решающей битвы? Ибо в начале первого мандата Рональда Рейгана американские правые, устрашенные коммунистической угрозой в Центральной Америке, видят лишь одну приоритетную цель – впутать Соединенные Штаты во фронтальное сражение с революционерами Никарагуа, Сальвадора, а может быть и Гватемалы. Для этого следует убедить общественное мнение и Конгресс в необходимости действовать. Если Washington Times является кандидатом на эту ежедневную работу, то зачем отказываться от ее услуг? Как цинично заявил Ричард Вигари, лучше грязный «Таймс», чем вовсе без «Таймса». Джеймс Уиллин колебался еще целый месяц. Его новый хозяин в Сакраменто Юнион, миллиардер Ричард Меллонс Кейф, который только что откупил права у Джона Макгофа, не хочет отпускать его и, более того, не питает больших симпатий к мунистам, несмотря на свои ультраконсервативные воззрения. Но как устоять перед желанием стать одним из самых влиятельных голосов в столице свободного мира? Тем более, что в контракте, предложенном мунистами, оговорено, что он будет совершенно независим от церкви. 1 марта 1982 года Джеймс Уиллин покидает солнечные Сакраменто и приземляется в заснеженном Вашингтоне. Наутро он в первый раз позирует перед фотографами во временном кабинете Washington Times в доме прессы. Пристройка Белого дома. Команда, которую вскоре набрали полковник Пак Бохи, президент группы прессы News World Communications и Джеймс Уиллин, директор издания и редакции Washington Times, оказалась великолепной бригадой профессионалов и политиков, отобранных среди различных представителей правых, в том числе и из Церкви Единения. Когда ирландец появился в Washington Times, кореец уже полгода работал с небольшой группой иммунистов. Джеймсу Уиллину надо использовать ее. Обученные несколько лет назад в News World, эти люди не имеют ни квалификации, ни закваски, необходимых для первых ролей в дирекции или в главной редакции. Однако полковник расставил их на исключительно верно выбранные посты. Таким образом, Джеймс Уиллин, директор, оказывается на практике окруженным мунистами. Его непосредственный начальник Пак Бохи, которому в дирекции группы прессы помогают 2 ветерана КЦРУ, Ким Сан-Ин Стив и бывший посол Бутхан. Заместитель Уиллина Джонатан Сливин был главным редактором News World. Его очаровательная и умелая секретарша та сама Сьюзен Бергман, сумевшая покорить Карла Альберта, спикера Палаты представителей в начале 70-х годов.